И, наконец, гвоздь и звезда сегодняшней программы – Старкфлайер, воскликнул Тони, показав Делориан, который постепенно изменил форму на Ламборджини Авентадор, а после этого – на Бугатти Вейрон, пока не вернулся к форме Старкспидера со спрятанными колесами и не взлетел в воздух. Полноценно летающий мимикрирующий гибрид способен пролететь 2000 миль на скорости до 500 миль в час, а при установке второго сверхъемкого аккумулятора внутрь капота – до 4000. Теперь вам не нужна никакая машина в мире, вертолет или даже самолет. У вас есть они все. И да, он лицензирован для полета даже с автопилотом, за что благодарю Федеральное управление гражданской авиации. Тут даже самые глубокие скептики прониклись. Не орали, конечно, но были возбуждены и оживленно начали переговариваться. Операторы снимали на камеры, боясь пропустить хоть мгновение. Почти все достали мобильные телефоны, чтобы сфотографировать или снять на видео. Успокоить всех удалось только минут через 5. И все вы сейчас думаете, сколько же будет стоить неубиваемый, сверхнадежный и безопасный автомобиль, спидер или тем более флайер. Миллион долларов, 2 миллиона, 10. Если честно, я сам не мог долгое время оценить их стоимость, пока не решил, к черту продажу. Они все сдаются по подписке. Над машинами стали появляться голограммы с ценами. 700 долларов в месяц за Старкмобиль, 2000 за Старкспидер, 20 тысяч за Флайер. 20 тысяч долларов в месяц могли бы показаться большой суммой, но не для гражданской авиации. На один вертолет уйдет больше, а ведь для него нужен ангар, обслуживание и посадочное место, не говоря о топливе. Да и сам вертолет стоит очень дорого, да еще и требует летных прав. Казалось, Тони торгует за бесценок, но на самом деле ему каждая машина обходилась не дороже кучи металлолома, который трансфигурируется в закрытом артефакте, для работников названном особым 3D-принтером. Правда, чтобы люди не теряли рабочие места, была создана целая цепочка производства, которая, впрочем, была совершенно бесполезна. Старк с нетерпением ожидал, как шпионы попытаются воссоздать его машину по фальшивым чертежам, или попробуют ее разобрать. Ведь в таком случае, если им все-таки удастся разрушить вибранти, что уже маловероятно, они получат в результате обычную сталь. Собственно, модель подписки выбрана была не просто так, трансфигурацию требовалось подновлять. Но даже у тех, кто не захочет брать Старкмобиль в долгосрочную аренду, есть возможность воспользоваться ими в первом беспилотном такси и каршеринге. 50 долларов в сутки, и он весь ваш. Это казалось последней каплей, но Тони всех добил. Об остальных новинках расскажу завтра. Часть 14. После основной презентации действие перенеслось в приемный зал Старк Экспо. Это было не такое большое здание, как основной выставочный павильон, но все равно крупное помещение, вмещающее в себя до 500 гостей, которые не будут чувствовать себя как сельди в бочке. Приемный зал был прямоугольной формы золотого сечения со стилизованными под римский пантеон стальными колоннами и огромными односторонними зеркалами-стеклами между ними, что создавало ощущение одновременно открытого и свободного пространства и уединенности. Внутри находился классический для таких встреч шведский стол с закусками, несколько столиков для особо проголодавшихся, сцена с музыкантами, множество скамеек для уставших, в центре располагалось пустое пространство, где можно при желании потанцевать или просто походить от одной группы к другой. Приглашены были только самые выдающиеся владельцы компаний, видные государственные деятели и светила науки с сопровождающими их дамами или мужчинами. Большая часть гостей уже собралась, когда к павильону размеренным и спокойным шагом под руку с рыжеволосой девушкой шел Тони Старк. Они с Пиппер выглядели так естественно, будто уже были лет 20 счастливо женаты. Такие взаимопонимания и уверенность друг в друге от них ощущалось. Так не выглядят пылко влюбленные молодожены или любовники, только действительно многое пережившие пары, которые по какому-то исключительному недоразумению только укрепили свою любовь, а не разругались в хлам и развелись. Собственно, поэтому ходили слухи даже не о том, что Старк встречается со своей некогда помощницей, а сейчас генеральным директором Старк Индастрис, а что они давно и тайно женаты. Тони был одет в свой костюм, в котором выступал, а его спутница в длинном закрытом зеленом платье до колен с разрезом до бедра, в неглубоком декольте которого привлекал внимание подаренный Старком медальон. «Как тебе мое выступление?» – спросил мужчина. «Знаешь, даже слишком хорошо. Телефон разрывался от звонков, так что я его выключила. Журналисты и представители компании не давали проходу, я уже боюсь узнать, что будет завтра после выпусков новостей и газет», – устало ответила она. «Это ты еще не знаешь, как завалили почту и наш сайт. Если бы не новые фотонные серверы Джарвис, наши секретари бы вешались уже, имея в виду протеанский сервер», – согласно кивнул Тони. «Все же называть его протеанским было бы не совсем понятно для окружающих, так что с чистой душой он приписал все новые разработки своему гению. И какая разница, что в новых машинах доработанных и переосмысленных технологий протеан едва ли не половина. Собственно, без комбинации виртуального интеллекта и нового мира и опыта разработки Джарвиса в этом не получилось бы создать ограниченный автопилот, который может в доли секунды принимать решения, которые человек не всегда способен адекватно выполнить. Например, врезаться в несущуюся на тебя фуру или выехать на автобусную остановку с людьми. Причем, учитывая виброниумный корпус, демпферы, классические ремни и подушки безопасности, а также, в самом уж крайнем случае, наполняющую салон быстро застывающую эластичную пену, правильнее было бы врезаться в фуру, но редкий человек примет именно такое решение, если вообще успеет его принять. К слову, во флайеры так даже парашюты встроены. Не то чтобы они были сильно нужны, учитывая материалы и многократные дублирования, шанс того, что все одновременно выйдет из строя и он не сможет приземлиться, один на миллион. Однако поди объясни это комиссии гражданской авиации, которая даже с пинком под зад от щита со скрипом принимала разрешение полетов на автопилоте. И это при том, что современные авиалайнеры умеют даже садиться и взлетать без вмешательства пилотов. Сив, отбой, выходи уже из кустов и пошли веселиться. Я не сидела в кустах, из-за спины Старка, приобретая объем, формы и, наконец, цвет, вышла из невидимости телохранительница Пиппер. Она была одета в копию доспеха Старка, которую он разрабатывал вообще-то для Потс, но та, побегав в нем, сослалась на занятость. Собственно, им еще надо было учиться управлять, а где гендиректору найти на это время. Так что, немного подшаманив, он его переделал под Сив. Собственно, просто увеличил возможные перегрузки почти до своего уровня, так как человеческое тело при них превратилось бы в мясной мешок с кровью и осколками костей. В плане форм внутри костюм заполнялся противоперегрузочным гелем, так что он сидел, как вторая кожа. Разве что уроженка Ванахима была на голову выше Пиппер, и это тоже пришлось доработать. Уроки щита также помогли, и теперь Сив худо-бедно выполняла свою работу, не жалуясь, что скрытность недостойна воина. И вообще, лучшее оружие – щит и меч. Тони на это усмехнулся и показал момент уничтожения разрушителя с нескольких километров. На это у нее слов не нашлось. Я следовала за леди Потс, дабы оберечь ее от посягательств врагов. Да-да, но сейчас я рядом с ней и смогу ее защитить, так что можешь отдохнуть. Тем более, что Роуди обещал прийти. На упоминание чернокожего подполковника девушка отреагировала лишь секундным отведением взгляда. Но Тони-то знал, что старый пройдоха нашел ключик к сердцу брошенной воительницы. Хотя поначалу он был едва ли не бит за букеты цветов, Сив в принципе ненавидела платья, рюшки и все девчачи, так как ее изначально готовили именно как будущую супругу Тора, то есть разменную монету в политике двух царств. Причем сама девушка была не против, так как влюбилась в последнего, а ее родители считали, что так будет для нее лучше. Но вот случилась шуточка Лаки, девочка впала в депрессию, и ее отправили учиться военному делу. Психологов в Асгарде и в Анахиме нет, так что выбить все дерьмо считалось самым правильным делом. Тем более, что военную подготовку проходят все, включая женщин. Так как враг не посмотрит на твой пол, он просто прирежет, и хорошо, если перед этим не надругается. А девушке это так понравилось, что она всем сердцем приняла некий кодекс воина и желала, чтобы к ней относились, как к равной. Поначалу это была попытка привлечь Тора, а потом привычка стала второй натурой. Так что на второй раз Роуди притащил огромный букет с копченостями и бочонок лучшего темного ирландского эля. И вот это сработало. Тут ведь еще какое дело, а с Гарцем Иваном надо очень много есть. Причем желательно калорийной пищи, чтобы не лопать тонну сельдерея. Кроме того, еда довольно быстро надоедает, так что ассортимент копченостей был, как говорится, в тему. Так что немного поплывшая, сытая и довольная девушка с благосклонностью слушала байки вояки и делилась своими. Ничего серьезного пока что не было, что не мешало Тони поддевать обоих. Сив хмыкнула и, ничего не ответив, повернула браслет на руке. Костюм разложился и, уменьшившись, скрылся внутри этого самого браслета. Сама блондинка осталась в обтягивающем черном контактном комбинезоне из нанонитей вибрантия, из-за чего тот был гладким, словно тончайший шелк. Тони взмахнул перстнем, создав иллюзию розового плюшевого детского платья принцессы со множеством рюшей и юбок. «Мистер Старк, я ведь не посмотрю на мой долг перед вами и набью вам морду», – прошипела Сив. «Ой, чары новые, я просто ошибся», – не моргнув и глазом, соврал усмехнувшийся Тони. Правда, ему и так никто из девушек не поверил. После нового взмаха на девушке появился вполне стильный деловой женский брючный костюм черного цвета, который ее вполне удовлетворил. Вскоре троица зашла внутрь. При появлении Старка и его спутниц разговоры ненадолго притихли, все ждали его речи. Не став их разочаровывать, Тони схватил ближайший бокал шампанского у проходящего мимо официанта и перстнем постучал по нему, вызвав звон. Когда все были во внимании, он произнес: «Рад всем, кто нашел время и силы прийти на мой прием. Ничего нового я не скажу, речи долгие не люблю. Так что ешьте, пейте и общайтесь за счет Stark Industries». Подняв бокал, Тони опрокинул шипучую жидкость в себя. Многие, но не все, повторили за ним. Старк начал свой променад с курсирования к скамейке, где его чернокожий друг рассказывал что-то смешное Бетти и Брюсу, чтобы оставить с ними Пиппер и Сив. Это он железный, точнее, адамантиевый, а его гендиректор уже с ног валится и практически висит на нем. Однако его успел перехватить до этого низкий, ботанского вида мужчина в очках, его ровесник и главный конкурент на стезе военных технологий. Рядом с ним стояла длинноногая пышногрудая блондинка в платье с таким глубочайшим декольте, в котором мог поместиться, наверное, сам Хаммер, короткой, на грани приличия, юбкой, а также не брезгующая пластикой губ и силиконом. Пытаясь подражать во всем Старку, он даже это делал плохо. Тони никогда не покупал девочек из эскорта. Он предпочитал соблазнять девушек сам, своей харизмой, а уже утром оставлять какой-нибудь приятный и дорогой подарок. Причем не всегда девушки его забирали. «Тони, позволь мне поздравить тебя с презентацией таких потрясающих прототипов», нагло попытался влезть в личное пространство Старка Хаммер, глава Хаммер Индастрис. К слову, именно они производили одноименную модель автомобиля, имеющую немало недостатков, зато дешевую, почему ее и заказала армия в огромных количествах. После этого он фальшиво продолжил: «Жаль, что ты отказался от производства оружия, без тебя нет той конкуренции и вызова. Надеюсь, ты придешь на презентацию моего нового противотанкового оружия», я назвал его «бывшая жена». «Твоя фантазия в наименованиях меня всегда поражала», саркастично ответил Старк, похлопав конкурента по плечу. «Однако кто сказал, что я представил прототипы? С завтрашнего дня людей по Старк-Экспо будут развозить на Старкспидерах и Старкфлеерах, а Старкмобили станут в течение недели доступны для заказа как в фирменном приложении такси и каршеринга, так и в Убере. Но тебе-то чего бояться, я же ушел из производства оружия, верно?» «Да, верно», — немного побледневший Хаммер все же успокоился и вернул краску лицу. Он еще не знал, что Тони на следующие дни выставки подготовил бомбы в виде дуговых реакторов холодного синтеза Старка, улучшенных новыми технологиями, металлами, сплавами и магией, способных при небольших затратах палладия обеспечивать выработку электроэнергии в 10 раз больше, чем самые лучшие классические ядерные станции. Мощные смартфоны с голографическим изображением, которые работают целый месяц на одном заряде, очки расширенной реальности и новую броню для военных, которая нивелирует эффективность любого существующего стрелкового и противотанкового оружия. Последние как раз сильнее всего ударит по Хаммер Индастрис. «Ну, удачи тогда, я пойду». «Иди, иди, а то твоя девушка скучает уже». Девушка Хаммера, впрочем, больше строила глазки самому Старку, но его подобные не привлекают лет с 16. Это как с резиновой куклой спать, только живой. Подойдя к другу и парочке ученых, Тони лучезарно и на этот раз искренне улыбнулся. «Как вы тут, как прием?» «Тони, ну ты и выдал», — поздоровался с ним Роуди, одетый в свою парадную военную форму, в которой смотрелся стильно и привлекал повышенное внимание женского пола. «Отличная вышла презентация. И это, можно у тебя купить флаер, по-дружески? Могу даже в кредит, Джеймс». Тони редко называл друга по имени, а не прозвищем, и это всегда означало его недовольство. «Чем я тебя так обидел, что ты мне предлагаешь заплатить? Джарвис, отправь один флаер на парковку к Stark Expo и зарегистрируй его на подполковника Джеймса Роудса». «Тони, не надо было, Натолкнувшись на хмурый взгляд Старка, он продолжил. «Ладно, ладно, я понял свою вину. Вот то-то же», — с улыбкой погрозил ему пальцем миллиардер. «А с тобой выгодно дружить», — пошутил Брюс. «Если только это настоящая дружба, не из-за выгоды», — немного осадил его Тони. И это было действительно так. Тони был щедр с теми редкими людьми, которых считал друзьями. Но если человек хочет ему навязаться, чтобы с этого поиметь денег, что же, он сильно будет разочарован. «Оставляю вам дам, мне еще нужно походить по залу и поприветствовать несколько людей. Я еще не настолько устала», — сказала Пиппер, морщась от мозолей. Тони накинул незаметно на девушку малое исцеление. В качестве побочного эффекта оно вызывает ощущение расслабления, а после него адского голода. Так что девушка разомлела. «Ладно, иди». «Ага, спасибо, что отпускаешь, мамочка», — хмыкнул Старк, оглядываясь. Однако снова его нашли раньше, чем он решил, к кому направиться. К нему подошел пожилой мужчина не особо приятного вида в темно-зеленом костюме. «Такого увидишь в подворотне и отдашь последние штаны». Но на самом деле это был владелец одного из самых крупных оборонных предприятий, которая занималась производством военной техники и стимуляторов. Норман Осборн, глава Оскорпа. «Мистер Старк, позвольте восхититься вашим талантом в борьбе с Федеральным управлением гражданской авиации. Мы вот уже год не можем зарегистрировать летательное средство. Ваш глайдер показал Тони знание новинок конкурентов. Разве там проблема не в том, что управлять им может только человек со сверхчеловеческой реакцией и равновесием? Неприятно удивлен вашей информированностью», — поморщился Осборн, который решил по возвращению накрутить хвосты своей службе безопасности. «Но да, так и есть. Может быть, как гениальный изобретатель, дадите совет. Знаете, я и сам своего рода изобретатель. Как вариант, встроить автопилот, который будет компенсировать все огрехи полета на столь нестабильном летательном средстве. Что-то вроде этого было сделано на F-117 «Стелс», который по аэродинамическим свойствам был хуже «Утюга» и «Б-2». Ответил ему Тони. «Если есть желание, наша компания может разработать вам как техническую, так и программную часть. Ваше предложение заманчиво, но мы попробуем справиться сами. Но я буду иметь его в виду, спасибо», — откланялся Норман. Тони кивнул и нашел первого человека, с кем хотел поговорить. Ему было около 50 лет. Он стоял в углу в круглых очках вместе со своей в летах, но не утерявшей былой красоты женой. «Доктор Актриус. Я Тони Старк, а кто эта безумно красивая леди, что затмевает своей красотой весь зал? Вы мне льстите», — отмахнулась смущенно женщина. «А вот я с мистером Старком соглашусь», — ответил Отто Гюнтер Актриус с легким немецким акцентом. «Гениальный ученый, доктор технических наук, профессор, специалист по робототехнике, ядерной физике и атомной энергетике. Это моя любимая жена, Розали. Приятно познакомиться», — кивнул Старк обоим. «Честно говоря, привел меня другой вопрос, но я просто не мог не восхититься вашей спутницей». «Какой же вопрос вас привел?» «Я слышал, вы ищете средства на создание управляемого реактора горячего термоядерного синтеза». Тони об этом узнал из отчетов Джарвиса. Актриус уже трижды получал гранты и финансирование, но внятных результатов предоставить не мог. Слишком уж дорог и сложен был проект. Но главная проблема была в материалах, которые Старк мог спокойно предоставить. «Так уж вышло, что я тоже занимаюсь подобными изысканиями. Ваш дуговой реактор холодного синтеза меня восхитил. Собственно, поэтому я не понимаю, почему вам понадобился мой проект», — растерянно ответил Отто. «Мой реактор способен обеспечить нынешние запросы человечества, но не будущее. В долговременной перспективе ваш более многообещающий», — и это было действительно так. «В теории, по расчетам Джарвиса, реактор Актриуса сравнится с антиматериальным по эффективности. И это без магии. И каковы же будут ваши условия?» «Я обеспечиваю любые, повторюсь, любые ваши запросы. Лучшие оборудования и суперкомпьютеры, которые не сможет, не хочу хвалиться, но это так, предоставить больше никто. Кроме того, в вашем распоряжении я сам, мой опыт и еще один специалист мирового уровня по ядерной физике. Ну и ассистенты, само собой, но только после проверки службой безопасности и лично мной. Шпионы нам не нужны. Ваши условия лучшие из того, что мне предлагали. И что вы хотите взамен? Право на первоочередное производство реакторов и не продажу патентов в течение 10 лет кому бы то ни было другому. Патентные отчисления вам в количестве 5% от прибыли, и это было очень немало. Допустим, одна станция заработала миллиард, и тогда 5% – это 50 миллионов чистыми деньгами. Это, я был бы дураком, если бы отказался, честно признался Отто. Он соглашался и вообще на 0,5% прибыли. Как идейный ученый, ему важнее было воплотить проект в жизнь, это стало его идеей фикс. На дурака вы не похожи, пошутил Тони и хотел уже уходить, как вдруг замер, получив сведения от Джарвиса. Я тут слышал, что вы разработали механодендриты с прямым подключением к нервной системе и ограниченным искусственным интеллектом. Не знаю, от кого вы это слышали, но да, изобрел, пожал плечами Отто так просто, будто бы табуретку сделал в гараже, для управления силовым полем реактора. Это, Тони редко когда испытывал растерянность, но это был именно тот момент, вы понимаете, что это как атомным микроскопом гвозди забивать. Это же идеальная система для протезирования коллег, с обратной связью и ощущениями будто от настоящей руки. Старк был в шоке. Если бы Октавиус доработал систему, то решил бы проблему своего финансирования. Тысячи ученых, робототехников и врачей бьются над проблемой точности протезов, их подключения к нервам и обратной связи. Так как если культи не осталось, то без мышц и нервных окончаний было невозможно управлять протезом. А тут походя создать такое, причем это даже не основная деятельность профессора. Тони редко кого считал гением, меряя всех по себе, но сейчас он признал этого человека равным. «Это настолько удивительно», – растерянно спросил Октавиус у жены. «Я же тебе говорила», – с улыбкой пожала она плечами. «Если бы ты не был так увлечен реактором, то запомнил бы это. В общем, если вы согласны доработать вместе со мной систему обратной нейронной связи, то вам на тех же условиях будет причитаться прибыль», — предложил Старк. «Да забирайте так, меня интересует только реактор», — легкомысленно ответил Октавиус. «Нет, так не пойдет. Знаете что, видите вон ту прелестную рыжеволосую фройлин?» — кивнул на Пиппертони. «Подойдите к ней, скажите, что вас послал я. Она даст контакты нашего юридического отдела и поможет с составлением договора. Рад знакомству со столь выдающейся личностью, однако дела не ждут. Я тоже рад знакомству с вами», – пожал протянутую руку Отто. «Вашей фрау повезет с таким хорошим мужем». Розалин кивнула с улыбкой, а Тони пошел дальше к следующему посетителю, с которым хотел поговорить. Точнее, это была троица. Среднего роста, крепко сбитый брюнет с волевым лицом в дорогом темно-синем костюме. Виктор фон Дум, наследник монархической восточноевропейской маленькой страны, Латверии, был отправлен на учебу в США, где и остался. По слухам, созданная им корпорация львиную часть прибыли отправляет в Латверию, чтобы улучшить довольно бедные условия жизни и выплатить долги деда, который привел страну к обнищанию, разбазарив казну на свое развлечение. Рядом с ним стоял высокий, небрежно одетый худой шатен с полоской седых волос на висках, который постоянно дергал галстук. Скорее всего, он ему просто непривычен, доктор аж 17 наук, из-за чего его называют полиматом и гением среди гениев, Рид Ричардс, глава научного фонда Бакстера. Последней была миниатюрная блондинка в белом платье, главной чертой которой, кроме неплохих форм, были пухлые, причем натуральные с виду губы, ассистентка и, по слухам, любовница Рида, Сьюзан Шторм. Она била локтем Рида, когда тот дергал непривычный ему галстук. «Мистер Старк», — первым заметил Тони Виктор. «Честно сказать, когда вы сказали, что не будете делать оружие, я уже испугался, что славная корпорация, основанная вашим отцом, падет. Но вы меня приятно удивили. Разве мы теперь не конкуренты?» — поинтересовался Тони. «Отнюдь, в данный момент меня больше привлекает идея доктора Ричардса об изучении космических излучений, их влияние на человека и возможной связи с кротовыми норами. Не самое прибыльное предприятие», — хмыкнул Тони. «Зато трат должно быть море. Чего еще можно ждать от человека без докторской степени?» — хмыкнул презрительно Ричардс, которого задело за живое. Впрочем, о его высокомерии слухов было больше, чем об уме. «Если бы у меня было на то желание, я бы их получил, но предпочитаю практику теории и зарабатывать на ней деньги. Впрочем, я не ссориться сюда пришел», Меня также заинтересовали ваши исследования, особенно трактат о влиянии виброниума на человеческие клетки. Да, нас также заинтересовал ваш метод синтезирования этого металла. Это ведь он используется в производстве ваших машин? Спросила гневно глянувшая на отвернувшегося Рида Сьюзен. Тот делал вид, что вот именно пустая стенка для него сейчас самое интересное место в мире. На что Тони пожал плечами, что можно было счесть как за да, так и за нет. Ладно, как вижу, мое предложение сотрудничества и взаимной работы никому не нужно. Собственно, также от Джарвиса Тони и так знал, чем занимаются в фонде Бакстера. Они пытались сделать портал, то бишь кротовую нору, для чего собирались найти ее в космосе по излучению и исследовать метрики с орбиты Земли. Но денег на это улетало действительно много, грозя обанкротить Виктора фон Дума и фонд Бакстера. Тони не хотелось, чтобы такой перспективный проект загнулся, да и поработать вместе действительно был не против, но не с таким мудилой, как Ричардс. Впрочем, стоило ему отойти, как его нагнал Виктор. «Вы простите, Рида, он, как и многие гении, бывает, как бы это сказать, занозой в заднице, придурком, можете не объяснять, я сам таким бываю, особенно если день плохой», усмехнулся Старк. «А вы, как я понимаю, не против сотрудничества, верно, как бы не хотелось этого признавать, но наша компания, Doom Incorporated, сейчас испытывает не лучшие времена, я бы сказал более емко, она сейчас в заднице. Более того, совет директоров его же компании хочет его сместить. В отличие от Старка, у Виктора не было блокирующего пакета акций хотя бы в 51%. Пройдемся, конечно». Отойдя к запасному выходу, они вышли из зала, попав в комнату для переговоров, абсолютно закрытую как от магических, так и технических средств прослушки. Тут был лишь столик и два диванчика на 6 человек. Есть ли причина такой секретности? Есть. Как вы помните, совсем недавно я сказал, что не буду делать оружие и акции моей компании упали ниже некуда. Однако мало кто знает, что я выкупил их у тех, кто массово их скидывал. И теперь компания действительно моя. И вы предлагаете мне сделать то же самое? Догадался Дум. К сожалению, у меня нет таких денег. Скупать будете не вы, а я. Это мое условие помощи. Но как поощрительный бонус, я отдам вам количество акций, которого будет достаточно для того, чтобы довести вашу часть до 51%. И я должен вам верить, не должны, дверь открыта. Но я всегда считал, что человек работает лучше, если считает компанию своей. Что вам мешает в случае моего обмана уйти, хлопнув дверью, и оставить меня с ничего не стоящими без вас акциями? Ничего. Скорее всего, я сам бы так же сделал. А кроме того, в моих же интересах профинансировать ваши исследования, чтобы они закончились успехом. Это действительно хорошая идея. Но есть одна проблема. Еще до того, как я приведу компанию к банкротству, меня могут снять с поста генерального директора, нахмурился Виктор. Это не проблема. Как снимут, так и вернут. Так что, вы принимаете предложение, а какой у меня есть выбор? Понимая, что иначе так и так лишится компании, спросил Дум. Выбор есть всегда, просто он обычно никого не устраивает, мистер Дум, ответил ему Тони. Мужчины пожали друг другу руки. Последней важной встречей Тони было знакомство с Хеленой Чо, знаменитым доктором генетики и биологии, которая занималась как лечением наследственных заболеваний, так и изучением знаменитого гена Ха, дающего его обладателю сверхъестественные способности, ну или уродующие до неузнаваемости, а бывает и то, и другое сразу. Впрочем, разговор с миловидной азиаткой, которая родилась и выросла в США, был уже заранее оговорен. Девушка как раз закончила работу с одной правительственной организацией и была в поиске нового места, так что проблем с ее наймом не было. Тони сразу познакомил ее с будущей руководительницей, Бетти Росс. Впрочем, руководство сугубо формальное, так как у Хелены опыта больше, вот только Росс знала о самом Тони больше, поэтому и доверие к ней было поболее. После этого, переговорив с еще несколькими влиятельными фигурами и желающими пообщаться уже с ним, Тони вызвал флайеры, и все разлетелись кто куда. Бетти и Брюс вкуплены в пригороде Лос-Анджелеса дом, а Тони с Пиппер, Сиф и Роуди на его новеньком флайере в особняк Старка. Последний пытался уговорить девушку еще погулять, но та уж слишком ответственно воспринимала свою работу. «Может, оно и к лучшему», — подумал Старк, — «ему так спокойнее будет». Часть 15. На следующий день была суббота, и из-за того, что это был выходной, а после вчерашней презентации, видео с которой разлетелось в интернете, как горячие пирожки, и просмотры на одном только Ютубе достигли 5 миллионов, количество пришедших на StarkExpo увеличилось раз в 5 в сравнении с пятницей. Кроме того, множество экскурсий школьников и студентов приехали в этот день по приглашениям. Возникли целые очереди перед флайерами и спидерами, несмотря на то, что были и классические электромобили и автобусы для проезда к павильонам. Люди наконец-то увидели чудо, которое предсказывали в своих романах фантасты. Увидели то самое будущее, которое внезапно наступило. И дело тут не только и не столько в самой прорывной технологии, сколь в настолько быстром ее практическом применении. Ведь те же компьютеры или смартфоны развивались постепенно от самых примитивных кнопочных до целого мультимедийного центра в кармане. Последней революцией в этом плане был Кхани Этоскарп совместно с фондом Бакстера, вышедший 15 лет назад. Тогда впервые компании объединили множество уже существующих, но разрозненных технологий в одном устройстве и использовали иной подход к программному обеспечению. И пусть сейчас Эскорп из-за разлада с Ричардсом в этом плане не лидер, но тогда первый полностью сенсорный телефон, которым можно было управлять пальцами и жестами, а не стилусом, и управлять удобно, был действительно революцией. Но даже тот успех меркнет в сравнении с созданием первого, по-настоящему летающего, а не конвертируемого в самолет или вертолет автомобиля, да еще и по вполне сносной цене. Это как если бы паровоз появился во времена средневековья. И вот среди толп людей разного пола, возраста и цвета кожи, которые все, как маленькие дети, провожали полет флайеров глазами, проходила школьная экскурсия, одна из многих. Ничем особенным от других подобных она не отличалась. Мальчики и девочки от 16 до 18 лет, среди них, как это часто бывает, сложилась некоторая иерархия. Была каста крутых и их прихлебал. Среди мальчиков в основном это были члены спортивных команд и немногочисленные мажоры. В данном случае, главным среди крутых являлся Флэш Томпсон, высокий, широкоплечий атлетичный блондин, который выглядел лет на 25, а не свои 19, два раза он оставался еще на один год, из-за чего крайне болезненно реагировал на упоминание этого факта из его жизни и по этой же причине ненавидел умников. Среди девушек крутыми были черлидерши и те, кто состоял в отношениях с мальчиками из первой группы. Противоположной кастой по отношению к крутым были изгои. Это не обязательно ботаники и заучки, это, скорее, выбранные жертвы, над которыми издеваются, чтобы повысить чувство собственной значимости. Обычно их немного, один, два, максимум три. Главное тут даже не то, чтобы изгой чем-то отличался, например, имел лишний вес, а то, чтобы он не мог дать сдачи и не имел влиятельных родителей. Ну или, как минимум, не побежал к ним жаловаться. Не повезло оказаться в этой немногочисленной группе щуплому низкому мальчику 15 лет от роду, который мало того, что жил в бедной семье, из-за чего был одет в одежду из секонд-хенда, а также у него не было ни то, что автомобиля, который имелся уже у половины класса, но и нормального смартфона. Да и смысл Питеру Паркеру был покупать что-то крутое, если Флэш все равно сломает, собственно, по причине бедности, щуплости, а также того, что парень в пику Флэшу перескочил два класса, Томпсон и выбрал его в качестве своей игрушки для битья, потеснив даже толстячка гавайского происхождения, недолица. Впрочем, была еще одна причина, как бы не главная, и причину эту звали Мэри Джейн. Не по годам рослая и фигуристая девушка с ярко-красными волосами была объектом интереса Томпсона и по совместительству подругой детства и соседкой Питера. Девушка с добротой и лаской относилась к Питеру, как к младшему брату, что вызывало ревность переполненного тестостероном парня. Сам Паркер был беззаветно влюблен в соседскую смешливую девчонку, которая постоянно пыталась выдернуть хмурого парня из его задротского угара и защищала от нападок Флэша, чем, впрочем, только усугубляла ситуацию. Ведь стоило ей не оказаться рядом, и последний когда кулаками, а когда банальным унижением выплескивал все накопленное недовольство. В данный момент Питер Паркер был в относительной безопасности. Во-первых, они были на экскурсии под приглядом мисс Крайтон, крайне зловредной и строгой старушки, преподавательницы алгебры и по совместительству заместительницы директора. Во-вторых, в руках у Паркера доверенная школьная камера. Его выбрали без его же согласия школьным фотографом, впихнув камеру на силу. Но если Флэш ее разобьет, то ему же за нее и платить. В-третьих, рядом с ним находилась Мэри Джейн в белой майке, завязанной узлом на манер топика, которая открывала вид на стройный животик и преступно короткие синие шортики, смотреть на которые Питер стеснялся и опасался вполне понятной подростковой реакции. Впрочем, на грудь смотреть тоже было опасно, так как, имея твердую троечку, Мэри принципиально не носила бюстгальтер. Впрочем, Питер знал, что девушка так одевается назло матери и отчиму, с которыми у нее почти каждый вечер ссоры. Однако легче для его либидо от этого не становилось. Собственно, поэтому он и смотрел ей в основном в щедро одаренное генетикой красивое лицо, что как раз таки девушке и нравилось. И в этом не было противоречивой женской логики. Как богатый человек хочет, чтобы замечали не только его деньги, так и девушки хотят, чтобы замечали не только лишь их тело. Внимание приятно, но не тогда, когда оно направлено исключительно ниже пояса. Если не брать редкие исключения, когда девушке как раз и нужна ни к чему не обязывающая короткая связь. «Питер, смотри!» Улыбаясь, восхищенно воскликнула Мэри, указывая рукой на пролетевший над головами флайер, который разметал ее кроваво-красные волосы. В арендованных моделях был ограниченный выбор форм, поэтому в данный момент он был похож на красный Ford Mustang. Чтобы не платить отчисления компаниям, Тони творчески переработал популярные модели. Нет, была возможность делать и полные копии, но при условии, что будет куплен официальный лицензионный образ. Таким же методом обходили авторские права создатели видеоигр серии КТА. Паркер щелкнул спусковой кнопкой, сняв девушку. «Ты успел сфоткать?» «Успел, ничуть не лукавя», — ответил довольный Питер. «Мне до сих пор не верится, что это возможно. Как они летают, у них же нет крыльев. Репульсорная система ионно-реактивных двигателей, ионизированных лазерным лучом. Тони Старк гений. Я думал, что до введения такой технологии в массовое производство еще лет 30. «Тигр», — рассмеялась Уотсон, назвав старого друга его детским прозвищем. Когда-то давно именно этот мальчик закрыл ее собой от хулиганов, несмотря на то, что ему же потом и перепало за это. Так она стала называть его храбрым тигром. Правда, к подростковому возрасту храбрость куда-то ушла, и девушка испытывала больше ностальгию и жалость к парню, что не способствовало переходу дружбы в нечто большее, несмотря на то, что она догадывалась о чувствах парня. Пусть она понимала, что сопротивление гораздо более слабого физически Питера было бы бессмысленным, она хотела, чтобы он это сделал. Схватил табуретку и врезался всей дури, если уж физических сил не хватает. Но это была иррациональная часть личности, которая хотела, чтобы он сделал хоть что-то. Рациональная же говорила, что такой поступок сделает из него фрика и грозит, если не исключением, то походами к психологу. Впрочем, людей часто раздирают противоречия, так что это не было чем-то странным. «Иногда ты бываешь таким занудой. Знаешь, я не помню, говорила тебе или нет, но мой родной отец был военным пилотом. Я помню, как мы с мамой наблюдали за его полетами, как он приземлялся, брал меня на руки и говорил, что, когда я вырасту, он возьмет меня с собой в небо, где облака из сахарной ваты, а солнце так близко, что его можно потрогать рукой. Когда мне было 11, его отправили в Ирак. Оттуда он уже не вернулся. Ты плачешь?» Питер был крайне неловок с девушками и не знал, что делать. «Нет, в глаз что-то попало», вытерев следы слез, ответила Мэри Джейн, ускоряя шаг. Пит, идущий рядом «нет лиц», покачал головой. «Иногда ты такой идиот». «Иногда, да, я ошибся, ты всегда идиот во всем, что не касается учебы». Группа школьников к этому моменту подошла к павильону Эскорпа. Это было неоклассическое прямоугольное здание в зеленых цветах и с огромным значком компании в виде разомкнутого круга на темно-зеленом фоне. Внутри роль гида перехватила одна из сотрудниц компании, женщина слегка за 30 с нисходящей с лица улыбкой. Впрочем, для хорошего, во всех смыслах, обслуживающего персонала США, это скорее правило, чем исключение. Работник может быть уставшим и ненавидеть всех вокруг, но должен улыбаться и быть вежливым с клиентом несмотря ни на что. Поправив немного спавшие очки пальцем, Паркер начал выполнять свою работу по фотографированию, за которую ему не заплатят ни цента, и был одним из немногих, кто действительно пытался слушать речь гида. Кроме этого, он фотографировал все экспонаты, встречающиеся на пути. В самом центре вы можете увидеть прототип глайдера и герметичного скафандра для него, указала женщина рукой в центр зала, где на постаменте находился манекен в темно-сером бронекомбинезоне в полуприсяде на глайдере, представляющим собой изогнутое вниз летающее крыло с реактивными двигателями сзади и снизу. Сделанный из кевлара, он позволяет. Паркер. Питер так засмотрелся на экспонаты таблички с описаниями, что не сразу понял, что к нему обращается Флэш. «Слышь, ты чё, глухой, тебе уши прочистить, что?» Наконец обратил на него внимание растерянный Питер, что еще больше разозлило хулигана. «Хуй во чё, педрила, я слышал, ты Мэри Джейн до слез довел?» «Нет, я не». Питер огляделся и только сейчас понял, что большая часть группы разошлась по залу. Учительница что-то обсуждала с гидом, а сами они находились в эдаком закутке с арахнариумом, в котором бегали маленькие красно-синие паучки. Прихлебал и Томпсона своими спинами дополнительно перекрывали вид. «Я ничего не делал». «Ну, так и я ничего не делаю», — врезал Флэш под дых Паркеру и прошептал ему на ухо. «Я же говорил тебе держаться подальше от Уотсон. Ты, видимо, плохо понимаешь». У Паркера сбило дыхалку и упали на пол очки. Нагнувшись, чтобы их поднять, он получил еще и удар под зад, из-за чего не удержал равновесие и полетел головой прямо в арахнариум, который, упав на пол, разбился на мелкие осколки. Томпсон с приятелями тут же ретировались, а Питер получил сразу несколько укусов от разбежавшихся сине-красных паучков. «Что тут происходит?» — строго спросила мисс Крайтон. Паркер настолько неловкий, что сам споткнулся и упал на аквариум. Флэш не знал такого слова, как арахнариум. «Парни подтвердят. Это правда?» — спросила строго учительница у парня, вот только Паркер ей не ответил. Он побледнел, покрылся испариной и затрясся в конвульсиях. Испуганная гид тут же нажала кнопку срочного вызова. Их было как раз две, для вызова медицинской помощи и охраны. Вот только первым появился не тот и не другой, а сам Тони Старк собственной персоной, который, раздвинув шокированных подростков и в особенности рыжую девушку, которая бестолково пыталась сделать искусственное дыхание. «Он не дышит!» – истерично закричала рыдающая девушка. «Единственное, кто хоть что-то сделал, ну, кроме гида. Дело плохо», – прокомментировал Тони, использовав диагностические чары. Он как раз оказался неподалеку и, предупрежденный Джарвисом, отправился сюда. Все же, даже несмотря на то, что это павильон Аскарпа, но косвенно смерть школьника пришьют и ему лично, и его корпорации в том числе. Все же это его выставка. Я отвезу его в больницу. Вы же осмотрите себя на предмет укусов или пауков и уходите отсюда. Остальным займутся. Джарвис, найди, кто этим должен заниматься. Вызвав флайер, Тони залез вместе с щуплым подростком внутрь, а затемнив окна, использовал порт-ключ к себе домой, накидывая по пути малые чары исцеления, которые напитывали организм кислородом и поддерживали в худом тельце жизнь, но не могли решить главной проблемы. Организм перестраивался, мутировал, однако из-за нехватки материи вызывало истощение, сердечную недостаточность и некроз клеток. Накинув на парня стазис, он перенесся к дому Бетти и Брюса. «Бетти, открывай, нужна помощь по твоему профилю». «Тони, сегодня суббота, отвали», — послышался голос Брюса сверху. «Тогда смерть подростка будет на твоей совести». «Твою мать, Тони!» — воскликнула Бетти, что-то упало, грохнуло, и через 5 минут взъерошенная девушка, которая надела один мужской носок, а другой женский, оказалась внизу. Стало понятно, что Старк вытащил ее в крайне интимный момент. «Ну, что у тебя там? Заходи, нет времени объяснять, хватайся за руку». Переместившись с девушкой в свой гараж и перенеся раздетого заклинаниями подростка в лабораторию, Тони по пути рассказала о произошедшем, одевшей белый халат женщине. «Понимаешь, ему будто сыворотку суперсолдата вкололи. Он меняется, но как-то странно, и ему не хватает энергии и материи». Вита Лучи, взяв крови на анализ, когда Тони на секунду снял стазис, спросила приникшая к микроскопу Бетти. «Я думал об этом, но как бы не стало хуже. Нечасти, лучше засунь препарат в анализатор ДНК. Еще одно устройство протеан, без которого исследование этой субстанции стало бы многократно сложнее». «Джарвис, расшифруешь?» – спросил, приказал Старк. «Кстати, что там с пауками?» «Активирована система углекислотного пожаротушения, пауки собираются сотрудниками Аскарпа, школьники проверяются, укусов нет», – ответил голос и. «ДНК проанализировано, изменения продолжаются, предположительно, гены человека дополняются генами пауков разных видов, а также удаляются дефективные. Можно ли обратить процесс?» Тони представил себе мохнатого шестирукого многоглазого парня, пускающего паутину из жопы, и содрогнулся. «Процесс завершится сам при достаточном поступлении еды», — ответила вместо него Бетти. «Так было с Брюсом, хоть тут все немного иначе. Очень похоже на нашу сыворотку, но другого профиля. А что насчет вита-лучей? Кроме того, что они ускоряли действие сыворотки, они еще ее и стабилизировали, не давая мутировать дальше. Так что я считаю, чисто теоретически, парню это будет полезно. Все равно у нас не так много времени», — нахмурился Старк, что бывало достаточно редко. «Родители хватятся парня рано или поздно. Джарвис, найди мне все, что известно об этом парне. Бетти, готовь капельницы, а я пойду смахну пыль с установки вита-лучей». Вита-лучи представляли собой концентрированную жизненную энергию, благоприятно влияющую на тело человека. По сути, его отец еще во время Второй мировой осознал влияние виброниума и смог усилить его в 1000 раз, используя этот металл в качестве резонатора. Насчет пыли Тони не врал, пришлось помахать волшебной палочкой, кастуя Эваниска. Зато после чар можно не переживать о бактериях, поверхность становится идеально чистой, такой не добьешься простым обеззараживанием, ведь оболочки бактерий все равно остаются. Разве что если сначала отмыть с мылом, потом дезинфицирующим веществом, раствором хлора или озоном, например, а после этого пройти с дистиллированной водой. К этому моменту как раз подошла с капельницами Бетти. Внутри, что интересно, были ложементы для инъекторов, так что приспособить в них трубки проблем не составило. Тони боялся, что что-то может пойти не так. Тут с проверенными сыворотками и мутагенами творится черт знает что. А тут это черт знает что укусило парня. Благо хоть удалось с собой паучков захватить, чтобы разобраться, что в них навертел Норман Осборн, а точнее, его ученые. Однако в данный момент счет шел на минуты, так как в любой момент к нему могли прийти и спросить, а где же мальчик? Нет, Тони мог принести Питера, чье имя он узнал от Джарвиса, как и краткую его биографию, в больницу или прямо к нему домой. Однако это значит убить его. Врачи не смогут откачать парня и не успеют понять, в чем проблема. Да и в крайнем случае, если уж он совсем мутирует, то закинуть его в стазис и вырастить тело заново с его обликом и первоначальной ДНК, оставшейся на осколках стекла, будет можно. Пусть и проблематично. Дилемма. Пока Бетти вкалывала капельницы, Тони в очках расширенной реальности читал досье на Питера Паркера. С первой точки зрения, обычный парень, над которым издеваются в школе, живет вместе с тетей Мэй Паркер, которая в свои 35 выглядит как влажная фантазия любителей милф, потерял родителей в автокатастрофе. Взглянув чуть поглубже, можно было бы понять, что парень давно мог окончить школу, так как его коэффициент интеллекта зашкаливает по школьному тесту за 300. Причем тесту, который создал преснопамятный Рид Ричардс, у которого больше 500 баллов, у Старка 440. Дурацкий тест, подумал тогда Тони, и этим умом парень пользовался, вовсю переписываясь со светилами науки, например, с профессором Нью-Йоркского университета и доктором биологических наук, Куртом Коннорсом, который давно предлагал посодействовать с поступлением, так как де-факто Паркер стал его протеже. «Плюнуть никуда нельзя», — подумал Тони, — «как в гения попадешь». Однако это еще не все. Копнув совсем уж глубоко и туда, куда нельзя, Тони узнал, что Ричард и Мэри Паркер, родители Питера, были учеными, работающими на щит. Что уж там случилось и чем они занимались, непонятно, однако в итоге они оба удачно погибли в автокатастрофе. Тут Старк вздрогнул. Его отец тоже работал на щит и тоже вместе с мамой погиб при похожих условиях. И там он также не смог найти следов, как не искал позже. Родителей кремировали по завещанию в закрытых гробах. Наконец, все подготовительные работы были завершены, установка подключена к розетке в 380 вольт, и Тони закрыл крышку. Когда он опустил рубильник, из маленького окошка в районе лица и стыков полился яркий желтый свет. Тони и Бетти прикрыли глаза рукой. Отсчитав 30 секунд, Старк выключил установку и посмотрел внутрь. Да, парень теперь точно будет пользоваться популярностью у девчонок, хмыкнул Старк. Не все девушки любят смазливых атлетов, хмыкнула Бетти, рассматривая подростка, который будто всю жизнь легкой атлетикой занимался и не брезговал заглядывать на тяжелую. Я думаю, что тех, кому нравятся лысые пожилые толстячки, больше всего возбуждает самое интимное место мужчины, глянув на возмущенный вид Росс, которая уже набрала в рот воздуха для отповеди, он продолжил. Это кошелек. Тони, ты можешь хоть иногда быть серьезным, беря кровь на анализ, поинтересовалась ученая. Когда я бываю серьезным, обычно кто-то умирает, или до этого, или после. Так что лучше быть веселым, пожал плечами Старк, перенося парня на диванчик чарами. Проверки магии показали, что изменения завершены и остановлены. Бетти то же самое подтвердила через 2 часа, используя научные методы. Питер был спасен, однако его изменения предстояло еще объяснить, да и понять, что конкретно сыворотка сделала с ним. Да, пусть сейчас мутаций нет, однако никаких гарантий, что они не возникнут позже, нет. Танис ходил к себе в комнату, взяв белую рубашку и штаны. Правда, не глядя, у него все равно их целая куча. После чего вернулся и нервитом разбудил спящего подростка. «Тетя Мэй, ну еще 5 минут». Тут Питер осознал, что находится не у себя дома. Наклоненные в сторону моря окна, серый бетон стен, множество элитных машин, которые он видел только в интернете, и куча оборудования вдоль стен будто из научно-фантастических фильмов. Машинально потянувшись к очкам, он вдруг понял, что они ему не нужны. Впервые он видел все так четко без очков. С его зрением в -5 он обычно лицезрел лишь расплывчатые силуэты. Повернув голову чуть в сторону, он увидел. «Мистер Старк, я что, сплю?» «Конечно, спишь. И сейчас ты описался от радости, лицезрев меня», усмехнулся Старк, с удовольствием наблюдая вытягивающееся лицо парня. «Людей с такой живой мимикой немного. Ладно, ладно, шучу. Тебя всего лишь укусил экспериментальный паук с сывороткой суперсолдата внутри». «Вы шутите?» – не поверил подросток. «Конечно же, шучу, ты ведь спишь». Парень себя даже за руку ущипнул, и, вскрикнув от боли, ему ничего не оставалось, кроме как поверить во все сказанное. Да и не мог он не поверить своему кумиру, пусть от сомнений до конца не отделался. «И что, я теперь как капитан Америка?» – спросил подросток, едва не вскочив с дивана и тут же осознав, что лежит голый. «Одежда в ногах», – хмыкнул Тони. «И к слову, да, ты, как и Кэп, едва не отбросил копыта». «Что?» – шокированно замер Паркер, натягивая трусы Келвин Клейн стоимостью больше, чем весь его гардероб. «Едва не дал дуба, отдал Богу душу, сыграл в ящик, склеил ласты, приставился, приказал долго жить», глядя в опустошенные глаза Питера, который явно словил перегрузку, Старк подытожил. «Ты чуть не умер, Питер. Только используя весь свой гений и машину моего отца, я смог тебя спасти. А, спасибо, мистер Старк, я никогда этого не забуду. Честно, должен признаться, что всегда восхищался вами». Продолжил одеваться подросток, как едва не завизжал как девчонка, увидев девушку в больничном халате, которая подошла из-за его спины. «Парень, поздно прикрываешься, я уже все видела, и могу сказать, что от девчонок у тебя теперь отбоя точно не будет, разве что в парикмахерскую тебя сводить, а то на голове воронье гнездо, и выпрями уже осанку, смотреть тошно». «Бетти, не знал, что ты по молодым мальчикам», усмехнулся Тони, поигрывая бровями. «А как же Брюс?» «Тони, ты хоть и мой начальник, но иди ты в задницу», ответила ему Бетти, на что Старк натурально заржал. Девушка знала, что нельзя перед ним оправдываться или лебезить, он этого не любит. А вот такой ответ, самое оно. «Ох, когда подчиненные растут, это так мило. А ведь я помню тебя еще такой невинной и вежливой», смахнул Тони невидимую слезу. «С кем поведешься?» Обернувшись в сторону одевшегося подростка, который от волнения застегнулся не на те пуговицы и перезастегивал их вновь, она спросила. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Отлично, мэм. Зови меня Бетти», поморщилась брюнетка. «Я еще не настолько стара. Предлагаю проверить силы парня», увидев злой взгляд ученый, Тони поправился. «Да не собираюсь я его бить. Достаточно силомеров и тренажеров. Ты сам-то как, не хочешь узнать, на что теперь способен?» «Да, сэр мистер Старк», рядом со своим кумиром Питер совсем размяк и не знал, куда деться самому и куда деть руки. «Расслабься, малый», хлопнул его по плечу Старк. «Пойдем в мой тренажерный зал, он как раз переработан, для таких, как ты». Тони не стал говорить, что на самом деле переработан он для него самого и Сив. Обычные штанги и тренажеры годились только для разминки, поэтому многие из них были переделаны в адамантиевые и зачарованы. Благо, что Пирс тоже этим занимался, так что полный набор рун и чар у него для этого был. При желании в зале можно было установить даже повышенную силу тяжести вплоть до 10 г. «Подождите», — воскликнула Бетти, прихватив в руки портативный кардиограф. «Прикрепите его, я должна быть уверена, что нагрузки будут не чрезмерны». Тони кивнул, и вскоре на поясе Питера красовалась коробочка, а на грудь были приклеены электроды с присосками. После этого они поднялись на один этаж вверх, где и была качалка Старка, которая без активации чар была вполне обычной. «Ну что, начнем с разминки?» Питер посмотрел на Тони таким растерянным взглядом, что тот сразу понял. Парень со спортом совсем не знаком. «Ладно, повторяй за мной». После разминки Старк начал с простого. Растяжка, отжимания, приседания, пресс, подтягивания. Однако видя, что несмотря на никакую технику, парень делает по сотне в каждой, не сбивая дыхалки, понял, что так можно продолжать до следующего дня. Так что приступил к тренажерам. Становая тяга, махи, жим лежа и стоя сменялись один за другим. Тони постепенно менял не количество блинов, а силу тяжести в комнате. Если бы Питер перенапрягся, то Росс сказала бы об этом, однако нет. Только дойдя до подъема аж 12 тонн веса, парень показал затруднение. И это был почти уровень подростка-асгардца, но подростка тренированного. Однако не сила оказалась главной, каламбур, силой парня, а гибкость, ловкость и скорость. Он тянулся и гнулся в разные стороны, будто был совсем без костей, а после трех неудачных попыток смог сделать сальто назад. «Ну что?» – констатировал Старк под звук умирающего кита из живота Паркера. «Пойдем есть. Взрослеющему организму надо много кушать. Так что вы скажете, мистер Старк?» – воодушевленно спросил Питер. «Можешь хоть сейчас золотую олимпийскую медаль по тяжелой и легкой атлетике получить. А еще, тут тон Тони стал серьезен, а взгляд пробирал до мурашек». Подросток неосознанно даже отступил на шаг назад. «Если ты ударишь со всей силы обычного человека, он умрет, без вариантов. Но я не собирался, верю, что не собирался», — улыбнулся в ответ мужчина. «Но знать ты это был должен. И что же мне теперь делать? Я обладаю великой силой, за которой следует великая ответственность». Старк хмыкнул, делая огромные сэндвичи из жареного бекона, ветчины, говяжьи котлеты, салата, лука, кетчуни за с горчицей, огурцов и помидоров. Один из них он передал парню, а другой взял себе. Под недовольным взором Бетти, которая одним взглядом показала, что думает о такой еде, но вмешиваться не стала, оставляя мужчин разговаривать, а сама отправилась исследовать кровь Питера после изменения, до изменения, во время и самого паука. Мужчина ответил: «Забудь об этой чуши. Запомни, малый, только ты решаешь, кем тебе быть. Ни твоя сила, ни общественность и никто другой. Только ты. Подумай, скольких ты можешь спасти, как ученый. Изобрети лекарство от рака, и ты спасешь больше, чем если бы спасал по сотне человек в день. Тебе сейчас нужно учиться, гулять с девчонками, например, с той рыженькой», — поиграл бровями Тони. «Считай, что ты выиграл в лотерею и приобрел здоровое тело. Оно тебя ничем не обязывает. Наоборот, ты теперь должен переживать, как бы в чудо какое не мутировать. Я, конечно, прослежу, но у тебя голова тоже должна быть на плечах. Я хотел стать, как железный человек». «Ну, я железный человек», — Тони увеличил свой костюм, но не стал его надевать. Паркер аж прыснул едой во все стороны и едва не подавился. «Вы, железный человек?» «Да, и я им стал уже будучи взрослым, понимая риск и защитив себя настолько, насколько это вообще возможно. И знаешь, я не пытаюсь спасти всех. По всему миру сейчас происходят войны, убийства, изнасилования, грабежи и прочая дичь. Но для этого есть полиция, спасатели, врачи, есть другие люди, понимаешь?» Миллиардер посмотрел в абсолютно пустые глаза парня и подумал: «Вот это-то гений, я не собираюсь подтирать сопельки за человечеством. Я вмешиваюсь чаще всего либо по прихоти, когда у меня есть свободное время, либо когда без меня вообще никак. Но как же, люди же гибнут, люди умирают и от старости, мне их бессмертными делать?» — хмыкнул Старк. Подросток покачал головой. «Как изобретатель, я могу больше помочь. Я уже отправил 200 флайеров в крупнейшие больницы США, и еще 1500 на подходе. Они одни за счет своевременно оказанной помощи помогут лучше, чем я один. Кроме того, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вот представь, стал ты железным пауком. Дурацкое прозвище. Не придирайся, это пример», — махнув половиной сэндвича, ответил мужчина. «Так вот, стал ты пауком, и выполняешь работу полиции. Кому от этого будет лучше? Полиция обленится, ведь ты и так все делаешь, а тебя будут обвинять, что ты мешаешь ее работе. Да и это банально противозаконно, творить самосуд, даже во спасение других. Благими намерениями выложена дорога в ад. А что тогда делать? Ничего, как я уже сказал. Хочешь помочь? Иди в полицейскую академию или сделай какое-нибудь устройство, которое поможет. Например, дрон с электрошокером. Я как-то однажды спорил с Нидом. Стоп, что, с Нидом? До этого, малый, дрон с электрошокером, ты гений, воскликнул Старк. А ведь он уже сделал спасательные дроны, а до такой простой мысли не дошел. Вот что значит светлая и незашоренная голова. Нет, малый, ты будешь у меня работать, будешь пахать, как конь, выдавая идеи. А может, не надо, ты хочешь стать миллионером, где мне расписаться? Пока нигде, лучше позвони своей тете и учительнице, чтобы они не волновались и не вызвали полицию, про себя сказал Старк. Не то чтобы она была ему страшна, однако на несколько неудобных вопросов пришлось бы ответить, да и обвинения в киднеппинге не лучшим образом отразятся на его репутации. Ах, точно, она, наверное, с ума сходит. Кстати, та рыжая девушка очень за тебя волновалась и даже пыталась сделать тебе искусственное дыхание, так что ее тоже предупреди, вспомнил Старк, на что подросток покраснел как рак, и вряд ли в его фантазиях поцелуи и искусственное дыхание так уж отличались. После этого Паркер позвонил с помощью полудохлой и с виду не раз ремонтируемой старенькой Nokia на три номера. Учительница ответила кратко и строго, но к ее чести спросила, нужна ли ему помощь. Тетя по имени Мэй общалась дольше всего. Она даже не знала, что Питер пострадал, ей никто не сообщил, а потому пареньку пришлось минут 20 ее успокаивать, просить не волноваться и не лететь через всю страну. Тони отметил, что их общение скорее как родных матери и сына, чем тети и племянника. Пришлось Старку взять трубку из его рук и лично убедить Мэй, что все в порядке и он ручается за безопасность Питера. Только это позволило хоть как-то успокоить новоображавшую себе всякие ужасы женщину. Впрочем, правильно новоображавшую, подумал Тони, так как если бы не он, то готовиться ей пришлось бы сейчас к похоронам. Последний звонок сопровождался слезоразливом с той стороны и обвинениями некоего Флэша Томпсона и его дружков. Девушка искренне беспокоилась за парня, что и не мудрено, она-то видела, что Питер не дышал.